Приложение. Корнелий, Тацит. Первое римскими. Тацит характеризует свою деятельность как историка Римской империи, в отличие от своих предшественников, писавших о республике, отмечает, что его труд ограничен тесными рамками и не сулит ему славы. Слова эти оказались в известной мере пророческими. Ни один историк императорского Рима, в том числе и Тацит, не стал классиком римской литературы. В римской школе не изучали Тацита. Хранители школьной традиции, филологи, так называемые грамматики, не интересовались его произведениями. Следствием этого невнимания явилось полное отсутствие сведений о жизни историка у позднейших римских ученых. Для биографии Тацита мы можем использовать только разрозненные данные, имеющиеся в его произведениях и в свидетельствах современников. Даже год рождения историка поддается лишь приблизительному определению. Друг Тацита Плиний-младший в одном из своих писем к нему указывает, что они оба приблизительно одного возраста, но прибавляет, что, будучи еще юнцом, ставил себе в образец Тацита, пользовавшегося уже тогда большой славой. Очевидно, Плиний был несколько моложе Тацита, хотя и считал возможным причислять себя к тому же поколению, что и его старший друг. Год рождения Плиния известен – 61-62 годы нашей эры. Если предположить, что Тацит был на 5-6 лет старше, мы приходим к интервалу 55-57 годы нашей эры, как к вероятной дате рождения историка. Будущий консул и идеолог сенатской аристократии не унаследовал от предков принадлежности к сенатскому сословию. В списках римских магистратов – как более раннего, так и более позднего времени, других Корнелиев Тацитов нет, и историк сам признает, что своим положением он обязан императором из династии Флавиев, страница 204. Попасть в Сенат он мог только как выходец из второй верхушечной группы Рима, из сословия римских всадников. Известный римский энциклопедист первого века нашей эры Плиний Старший, 23-24, 79 годы нашей эры, рассказывает в своей естественной истории об умершем в детстве ребенке необычного роста, сыне римского всадника Корнелия Тацита, управлявшего провинциальными финансами в Бельгийской Галлии. Это единственный, кроме историка, представитель ветви Корнелиев Тацитов, о котором упоминается в римской письменности. При редкости этого имени естественно предположить, что речь идет о родственнике писателя, неизвестно только какой степени близости. По времени он мог бы быть отцом или дядей-историком. Попытки более конкретно уточнить происхождение Тацита не вышли за пределы догадок. Исходят, например, из имени историка Публий или Гай Корнелий Тацит. Примечание первое. В отношении личного имени источники расходятся. В рукописи первых книг анналов, относящиеся к IX веку, автор назван Публием. Сидоний Аполлинарий Гальский, христианский писатель V века, именует его Гаем. При таких расхождениях рукописное предание, как правило, заслуживает большего доверия, чем упоминание у позднего автора, который легко мог ошибиться. Конец примечания. Корнелии – одно из наиболее распространенных римских родовых имен в Италии и в провинциях, но лишь немногие из его носителей являются потомками древних патрицианских Корнелиев. В этом патрицианском роде не было ветви Тацитов. Тацит, как третий элемент имени, прозвище, встречается при разных родовых именах. Надписи показывают, что Тациты локализованы преимущественно в двух областях – в Северной Италии и притом на территории к северу от реки По и в Южной Нарбонской Галлии, которая стала римской провинцией еще во II веке нашей эры. Это дает основание ряду современных исследователей относить происхождение семьи Корнелиев Тацитов к одной из названных областей. При этом против Северной Италии, как родины Тацита, говорит то обстоятельство, что уроженец этой области Плиний-младший, часто подчеркивающий все, что сближает его с Тацитом, никогда не называет историка своим земляком. За происхождение семьи Тацита из Нарбонской Галлии высказывается, наряду с другими учеными, автор новейшей и самой обстоятельной монографии о Таците и его общественной среде, английский историк Рональд Сайм. Примечание второе на иностранном языке. Примечание диктора. Здесь и далее примечания на иностранном языке опускаются. Конец примечания диктора. С его точки зрения Тацит стоит в ряду тех провинциалов, которые с первого века нашей эры занимают все более видное место в управлении римским государством и в римской литературе. Тем не менее, эта гипотеза остается лишь догадкой. Мы не знаем ни родины Тацита, ни того, где он провел детство, где и у кого он учился. Он мог от рождения или с малых лет жить в Риме, но нет никаких положительных данных, чтобы утверждать это. Однако, где бы ни проходили первые годы жизни историка, обучение мальчиков в состоятельных римских семьях, особенно там, где задачей являлась подготовка к государственным должностям, имело стандартный характер и развертывалось по нескольким обязательным ступеням. Первоначальным учителем был грамматист, у которого дети учились чтению и письму, и элементом счета, страница 205. В верхушечных слоях общества чтение и письмо предусматривались как на латинском языке, так и на греческом, владение которым было необходимо для всякого маломальски образованного римлянина. Грамматиста сменял грамматик. В отличие от обучения у грамматиста, которое в богатых семьях чаще всего носило домашний характер, грамматик обычно содержал школу. В рабовладельческом обществе, где всякий производительный труд, кроме сельскохозяйственного, презирался и был уделом рабов и низших слоев свободного населения, профессиональной школы не существовало. Школьное обучение имело две основные задачи – привить учащимся, с одной стороны, мировоззренческую основу рабовладельческого общества, принципы его идеологии, политики, морали, а с другой стороны, культуру речи. Последний момент имел в античном обществе огромное значение. С эпохи софистики, конец V века до нашей эры, оратор становится в Греции синонимом государственного деятеля. Наука о публичной речи, риторика, получает то же значение в Риме с конца II века до нашей эры. В I веке до нашей эры в античной школе устанавливается двухступенное обучение вслед за элементарным. Основу образования закладывает грамматик, а завершает его ретор. Грамматик строит свое обучение на объяснительном чтении классических поэтов. У греков основным текстом служили гомеровские поэмы. В Риме ко времени школьных лет Тацита установилось чтение Энеиды Вергилия как первоосновы грамматического обучения. На поэтических текстах разъяснялись вопросы литературного языка и вместе с тем учащемуся внушались на увлекательном и эмоционально заряженном художественном материале основы морали и политических представлений господствующего класса, в частности убеждения в прочности Римской империи, в цивилизаторском значении римских завоеваний. Грамматические занятия проходили у римлян как на латинском, так и на греческом языках. На следующей ступени обучения в риторической школе вместо поэтических текстов изучались уже прозаические, главным образом, произведения ораторов и историков. Реторы уделяли особое внимание самостоятельным упражнениям учащихся в различных жанрах литературной прозы. В соответствии со знанием публичной речи в античном мире центр тяжести лежал не на письменных работах, а на устной речи, требовавшей художественного исполнения. С переходом Рима от республиканского строя к императорскому практические возможности политического и судебного красноречия сократились, и это привело к переключению функции публичной речи. Она стала эстетической самоцелью, литературным и исполнительским художественным жанром. Место подлинной политической или судебной речи занимает фиктивная речь на мнимом процессе или мнимых политических дебатах – декламация. Формы судебного и совещательного красноречия были поставлены здесь на службу раскрытию сложных морально-психологических конфликтов. Уже в начале империи, при Августе, декламация установилась как самостоятельный жанр, страница 206. По сравнению со старым ораторским искусством, декламационное красноречие знаменовало решительное обеднение идейного содержания, компенсировавшееся, правда, некоторым обогащением психологической трактовки образов и новыми эффектами патетического стиля. Проза сближалась с поэзией. Декламация была важнейшим, но отнюдь не единственным жанром, которому обучали в риторической школе. Она вырабатывала умение владеть разнообразными литературными стилями в зависимости от жанров произведения и разных литературных традиций. Отсюда непривычная для людей нового времени способность античных авторов варьировать литературный стиль. Примером может служить творчество такого писателя, как Апулей, II век нашей эры. Он совершенно по-различному стилизует свои сочинения, относящиеся к разным жанрам, и мастерски дифференцирует стили даже в рамках единого произведения. Виртуозность эта вызывала у исследователей подозрение в действительной принадлежности Апулею некоторых произведений или их частей. Тацит тоже пострадал из-за многогранности своего стилистического искусства, как мы увидим при рассмотрении диалога об ораторах. С риторической школой конкурировала философская, но Тацит ее, по-видимому, не проходил. К философии и ее адептам историк относился очень сдержанно. Самая распространенная философская система этого времени – стоицизм – имела в I веке оппозиционную направленность и поддерживала пассивное сопротивление некоторых кругов аристократии по отношению к императору. Впоследствии, при другой политической обстановке, во времена Траяна и его преемников, философия утратила оппозиционный привкус, и тот же стоицизм услужливо создавал теоретическое обоснование для императорской власти. Однако это произошло лишь в позднейшие годы жизни Тацита, и историк вряд ли сочувствовал в этот период своей деятельности такому повороту в государствоведческой теории философов. Нередко встречающееся в научной литературе утверждение, будто Тацит по своим убеждениям был близок к стоикам, представляется совершенно необоснованным. Начало школьных лет Тацита проходило еще при Нероне. После падения Нерона в 68 году началась смута. В 69 году погибли один за другим три императора – Гальба, Отон и Вителлий. Ставленник восточной армии Флавий Веспасиан удержал за собой власть и положил начало новой императорской династии Флавиев. Обучение Тацита риторике должно было прийтись на начало правления Веспасианом. Флавии старались расширить свою социальную базу, опереться на более многочисленные слои италийского и отчасти провинциального населения. Мелкие и средние рабовладельцы империи при этом выиграли. Политическая обстановка благоприятствовала выдвижению новых людей в Сенат. Для карьеры сенатора было две дороги. Молодой человек мог получить известность или как военный деятель, или как оратор. Страница 207. Склонности и дарования Тацита влекли его по второму пути. В риторической школе Тацит, видимо, задержался недолго. Уже в первые годы правления Веспасиана мы находим его на римском форуме, проходящем практическую выучку у известных ораторов Марка Апра и Юлия Секунда. Учителя Тацита оба незнатного происхождения, провинциалы из Галлии. Они блистали красноречием в гражданском суде, но не играли видной роли в государственной жизни. Сравнительно спокойные годы начала правления Флавиев разрядили общественную атмосферу, сгустившуюся было при последних императорах предшествующей династии. Расточительность, необузданность и преступления Нерона служили поощряющим примером для его клевретов и всей римской знати. Теперь нравы стали спокойнее и скромнее. Поворот общественной морали отразился также и в искусстве слова. При ближайших преемниках Августа в римской литературе развился тот новый риторический стиль, который возник в декламационном ораторском жанре – нервный, чувственный, патетический. спокойная, размеренная, периодическая речь Цицерона уступила место стремительному потоку коротких, точеных фраз. Наиболее яркие образцы этого стиля сохранились в сочинениях Сенеки. К этому же течению принадлежит эпическая поэма Лукана о гражданской войне «Фарсалия». При Флавиях такая погоня за чувственными эффектами представлялась уже чрезмерной. Оппозицию против нового стиля возглавил ретор Квинтилиан. Он призывал отказаться от сладостных соблазнов новейшего времени, вернуться к более строгому и мужественному красноречию Цицерона. Этот лозунг, получивший официальную поддержку, не знаменовал, однако, полного разрыва с декламационным стилем и сводился к отказу от парадоксальных преувеличений и подчеркнутому примыканию к некоторым цицероновским традициям. Молодой Тацит с первых же лет самостоятельной ораторской деятельности соприкоснулся с этими литературными спорами, которые он впоследствии, 30 лет спустя, воспроизвел с несравненным искусством в диалоге об ораторах. Его собственный литературный путь определился в столкновении тех же противоборствующих тенденций. Из Тацита выработался совершенно оригинальный мастер, который шел самостоятельным стилистическим путем в каждом избранном им жанре. Однако во всех этих жанрах он исходил из единой литературной программы – примкнуть к классической традиции римской республиканской прозы, Цицерона, Саллюстия, соединив ее с достижениями нового стиля, но без его крайностей. В этом отношении будущий историк был сторонником господствующего литературного движения своего времени. Тацит быстро выдвинулся как талантливый оратор. Плиний-младший вспоминает, что в начале его ораторской деятельности, конец 70-х годов I века, громкая слава Тацита была уже в расцвете. Слава эта была основана на его судебных речах или декламациях, страница 208. В другом письме Плиний отмечает, как особое свойство ораторского стиля Тацита – то торжественное достоинство, которое в греческой риторической теории обозначалось термином «почтенность». Однако ораторские произведения Тацита не дошли до нас, не упоминают о них и позднейшие римские писатели. Очень возможно, что Тацит, как и огромное большинство ораторов времени империи, не издавал своих речей, находя их недостаточно значительными для серьезного деятеля, начинавшего уже подниматься по лестнице государственных должностей. Приступая к истории, Тацит считает своим долгом признать, что начало его государственной карьеры, как магистрата, положил Веспасиан, что Тит увеличил его почет, а Домициан продвинул его еще дальше. Эти несколько стыдливые неясные слова следует, вероятно, понимать так, что и при Веспасиане, и при Тите, и, по крайней мере, частично при Домициане, историк получал свои посты как лицо, рекомендованное императором, кандидат Цезаря, и единогласно избиравшееся сенатом. Веспасиан, вероятно, выдвинул его на одно из 20 ежегодных мест 4 младших магистратских коллегий. По истечении годового срока младшей магистратуры молодой человек примерно в 20-летнем возрасте отправлялся на военную службу, обычно в провинцию. Длилась она недолго – 6 месяцев или год. Занять квесторскую должность, первую магистратуру, вводившую в Сенат, можно было лишь достигнув 25 лет. Предпочтение оказывалось кандидатам, имеющим детей, и молодые римляне из верхушечных слоев часто вступали в брак в начале 3-го десятилетия своей жизни после военной службы на подступах к государственным должностям. В 78-м году Тацит женился на дочери известного полководца того времени Юлия Агриколы, одного из консулов 77-го года, который был в милости у Веспасиана и получил от него достоинство патриции. Этот год бракосочетания Тацита вполне согласуется с принятой нами датой его рождения в 55-57 годах. При сыне Веспасиана Тити, 79-81 годы, почетное положение Тацита стало, по его словам, выше. Под этим, вероятно, разумеется, должность квестера в 81 или 82 году и связанный с ней переход в сенаторское сословие. Дальнейшее его продвижение происходило при младшем брате Тита Домициане, 81-96 годы. Новый император резко усилил абсолютистские тенденции, и это привело к ухудшению его отношений с Сенатом. На карьере Тацита эти события не отразились. За 6-7 лет он поднялся на две должностные ступени и к 88 году был претором. Это показывает, что Тацит умел не возбуждать против себя подозрительность Домициана и стоял далеко от оппозиционных групп. Одновременно с претурой он уже занимал пожизненную жреческую должность как член коллегии 15 мужей, заведовавшей культами иноземного происхождения. Для сравнительно молодого человека из незнатного рода получение такой должности было очень почетно и свидетельствовало о благоволении императора. Страница 209. Не лишено поэтому правдоподобия предположение Сайма, смотри примечание 3, что назначению Тацита в коллегию 15 предшествовал какой-то значительный успех, быть может, в результате блистательных ораторских выступлений в Сенате. Примечание 3 мы опускаем. В год своей претуры он в связи со своими жреческими обязанностями принимал деятельное участие в празднестве вековых игр, устроенных Домицианом, и впоследствии описал эти игры в не дошедших до нас книгах своей истории. Вскоре после претуры в 89 году Тацит с женой покинул Рим и вернулся уже после смерти Агриколы, скончавшегося в августе 93 года. Очевидно, он находился на государственном посту в провинции, но нет никаких сведений, в какой провинции он был в эти годы, на гражданской ли или военной должности, занимал ли он один пост или несколько постов последовательно. Биографам Тацита часто хотелось предположить, что будущий автор Германии находился в этой стране или по соседству с ней. Однако трактат «Германия» не содержит никаких следов личного знакомства автора с описываемой страной. Возвратившись в Рим, Тацит застал столицу в тревожном состоянии. Отношения между императором и сенатом крайне обострились. С 92 года казни и изгнания сенаторов стали обычным явлением. Домициан пользовался услугами специальных доносчиков и обвинителей, воскрешая обстановку времен Тиберия и Нерона. Подробный рассказ об этих годах, который, несомненно, был дан Тацитом в последних книгах истории, не сохранился. Однако краткие зарисовки домициановского террора и бессильной покорности Сената в трактате Агрикола, сделанные к тому же по свежим следам вскоре после гибели Домициана, принадлежат к самым сильным страницам литературного наследия историка. Последние годы правления Домициана стали для Тацита острым переживанием, которое навсегда определило характер его литературной деятельности. Однако он сумел не только не навлечь на себя гнев императора, но даже сохранить в известной мере его благосклонность. Высшая магистратура, консульство, досталось ему, правда, уже после Домициана, в 97 году. Однако списки магистратов обычно устанавливались заранее, в начале предшествующего года. Тацит был намечен консулом, вероятно, еще при Домициане, и очень возможно по его рекомендации. 18 сентября 96 года Домициан был убит. Императором был провозглашен престарелый сенатор Нерва. Сенатская аристократия, и не одна она, встретила переворот с ликованием. Как и другие перевороты, в Риме первого века нашей эры он проходил под знаком восстановления попранной свободы. Однако уже давно ни одна общественная группировка в Риме не ставила своей политической целью возвращение к республиканским порядкам. Сенатские круги мыслили свободу лишь как смягчение деспотизма верховной власти, как согласие между императором и сенатом. Казалось, что теперь наступает такое время. Однако император был стар и не пользовался популярностью в войске. преторианцы, императорская гвардия восстали. Нерва нашел удачный выход из положения. Он объявил о том, что усыновляет известного полководца Ульпия Трояна, командовавшего тогда армией Верхней Германии, и делает его своим соправителем. Октябрь 97 года. Вскоре Нерва умер, январь 98 года, и Троян остался единоличным императором, 98-117 годы. При Нерве Тацит был консулом. Эта высшая магистратура времен республики при империи осталась почетной должностью, которая по традиции увенчивала карьеру сенаторов, но давала только некоторые права представительства. Консулов было одновременно лишь два, и уже Август сократил срок консульства до немногих месяцев, чтобы дать возможность большему числу сенаторов занимать эту должность. В каждом году, после первой пары консулов, имена которых служили для обозначения года, последовательно отправляли консульские обязанности еще несколько пар добавочных консулов. Тацит был одним из таких добавочных консулов во второй половине 97 года. Единственный известный нам акт Тацита в месяце его консульства – похвальная речь на похоронах сенатора Луция Вергиния Руфа, который в паре с императором Нервой был в третий раз консулом в начале 97 года. Сведения о позднейшей жизни Тацита, о годах его литературной деятельности крайне отрывочны. Из писем Плиния-младшего мы узнаем, что Тацит пользовался репутацией блестящего оратора и писателя, что вокруг Тацита собирались молодые поклонники его таланта, учившиеся у него искусству красноречия. Плиний и Тацит посылали друг другу свои труды до их выхода в свет для взаимной критики и стилистической правки. Однако из конкретных фактов биографии Тацита после 97 года Плиний сообщает только о том, что в 100 году он и Тацит выступали по поручению Сената на процессе проконсула Африки Мария Приска, разграбившего свою провинцию как адвокаты жалобщиков-провинциалов. Мы ничего не знаем о взаимоотношениях Тацита и Трояна. Заметный рост автократизма при новом императоре не мог его радовать. Похвалы Трояну содержат только самое раннее произведение историка Агрикола. В Германии его имя однажды упоминается в специальном хронологическом контексте, а в сохранившихся частях позднейших исторических произведений оно уже больше не встречается. Нет сведений, чтобы Тацит занимал какой-нибудь пост, открывавшийся в императорских провинциях для консуляра, сенатора в консульском звании. По сенатской линии он получил традиционное годичное наместничество проконсулат. Эту должность он отправлял в провинции Азия в 112-113 или 113-114 годах. Основное содержание жизни Тацита в последомициановский период составляла литературная деятельность. Он стал историком императорского деспотизма и подобострастия Сената. Как мы увидим в дальнейшем, есть все основания предполагать, что последний исторический труд Тацита «Анналы» был закончен уже во времена императора Адриана 117-138 годы. Год смерти Тацита неизвестен. Страница 211.